если, конечно, вы сами не разгрызете этого орешка раньше, — угрюмо сказал Хаммер. — Конечно, — сказал Кольберг. — Что мы имеем? Факты свидетельствуют о том, что вчера вечером кто-то застрелил в автобусе 9 человек, и что преступник, следуя известному международному примеру сенсационных массовых убийств, не оставил никаких следов, поэтому его не поймали. Он, конечно, мог наложить на себя руки, но если это и сделал, то мы ничего не знаем. У нас две существенные путеводные нити. Пули и гильзы могут привести нас к оружию, которым пользовался убийца, а раненый может прийти в сознание и сказать, кто стрелял. Поскольку он сидел в самом конце автобуса, то мог видеть убийцу. — Так, — сказал Хаммер. — Это немного, — молвил Кольберг. — А особенно если Шверин умрет или окажется, что он утратил память. Он очень тяжело ранен. Мы, например, не знаем причины преступления. У нас нет ни одного порядочного свидетеля. Свидетель еще может найти, — сказал Хаммер, — а причину убийства не трудись искать. Массовые убийства совершают психопаты, а основанием для этого часто служат их болезненные представления. — Вот как, — сказал Кольберг. Меландер знакомится с научной стороной дела. Наверное, скоро у него будут выводы. — Наш лучший шанс, — сказал Хаммер и посмотрел на часы. — Это внутренний розыск, — докончил за него Кольберг. — Именно так. Из 10 случаев 9 кончаются изобличением преступника. Не засиживайтесь долго, это ничего не даст. Лучше, чтобы вы завтра были хорошо выспавшимися. Спокойной ночи. Хаммер ушел, и в комнате наступила тишина. Через несколько секунд Кольберг, вздохнув, сказал, «Что, собственно, с тобой творится?» Мартин Бек не ответил. «Сэндстрём?» «Да, конечно. Подумай только, сколько я этого парня ругал за все годы, а теперь он убит». «На подмогу к нам прибывает Монсон», — сказал Мартин Бек. «Ты его помнишь?» Кольберг кивнул. «Человек с зубочисткой», — сказал он. Вообще-то я не верю в целесообразность массового поиска. Было бы лучше, если бы мы одни занимались расследованием. Ты да я, и еще Меландер. Ну, Альберт, во всяком случае, неплох. Без сомнения, — сказал Кольберг. Но сколько убийств он мог расследовать в Муторе за последние 10 лет? Одно. Вот именно. Вновь наступила тишина. Потом Мартин Бек посмотрел на Кольберга и спросил, что делал Стенстрём в том автобусе? — Вот именно, — сказал Кольберг. — Какого черта ему было там находиться? Может, из-за девушки, той медсестры? И брать на свидание оружие? — Возможно, чтобы придать себе солидности. — Он был не из таких, — сказал Мартин Бек. — Однако он часто таскал с собой пистолет, чаще, чем ты, уж не говоря обо мне. — Да. Когда был на службе. — Я видел его только на службе, — сказал Кольберг сухо. — Я тоже. Но нет сомнения в том, что он погиб первым в проклятом автобусе, а все же успел расстегнуть две пуговицы плаща и вытянуть пистолет. Это свидетельствует о том, что он их расстегнул заранее, — задумчиво сказал Кольберг. — Необходимо учесть. — Да. Хаммер что-то такое говорил на сегодняшнем воспроизведении ситуации. — Да, — сказал Мартин Бек. — Он говорил, что в нашей версии что-то не вяжется. Сумасшедший не действует с таким подробно разработанным планом. — И какие отсюда следуют выводы? — Стрелявший не сумасшедший. Или, скорее, это убийство не ставило целью вызов сенсации. — Чушь! Кольберг сердито передернул плечами. Стрелял, конечно, какой-то психопат. Из всего, что мы знаем, можно сделать один вывод. Он теперь сидит перед телевизором и наслаждается эффектом. То, что Стенстрём был вооружен, ничего не доказывает, поскольку мы не знаем его привычек. Возможно, он был в обществе той медсестры или ехал в какой-то ресторанчик или к приятелю. Может, он поссорился со своей невестой или поругался с матерью, ездил автобусом, так как идти в кино было уже поздно, а больше было некуда деваться. — По крайней мере, все это можно проверить, — сказал Мартин Бек. — Да, завтра. Но есть одна вещь, которую надо сделать немедленно, прежде чем ее сделает кто-то другой. — Осмотреть его письменный стол в Эсберге, — сказал Мартин Бек. — Просто поразительно, как ты умеешь делать выводы, — сказал Кольберг. Он запихнул галстук в карман и начал одеваться. Дождя не было, но стоял туман, и ночной иней припорошил деревья и крыши домов. Видимость была плохая, и Кольберг тихонько ругался, когда машину заносило на поворотах. За всю дорогу до полицейского участка в южном районе города они перебросились только двумя фразами. Кольберг спросил: «Как ты думаешь, те, которые совершают массовые убийства, уже были преступниками и раньше? Сплошь да рядом, но далеко не всегда», — ответил Мартин Бек. В участке на Весберге было тихо и безлюдно. Они молча перешли вестибюль, поднялись по лестнице, на втором этаже нажали на соответствующие кнопки цифрового замка и зашли в кабинет Стенстрема. Кольберг на мгновение заколебался, затем сел и потянул за ящики. Они были не заперты. Комната была совершенно лишена каких-либо особых примет. Только на подставке для ручек лежали две фотографии Стенстрема. Мартин Бек знал, почему. Стенстрем впервые за много лет должен был получить свободные дни на Рождество и Новый год. Он намеревался поехать на Канарские острова, даже заказал билеты на самолет. Фотографии он сделал для нового паспорта. «Вот и поехал», — подумал Мартин Бек, глядя на фотографии. Стенстрем казался моложе своих 29 лет. У него был ясный, открытый взгляд, зачесанные назад темно-каштановые волосы, которые даже на фотографии казались немного непослушными. Когда он только что пришел к ним в отдел, кое-кто из сотрудников посчитал его несколько наивным и ограниченным. Такого мнения придерживался и Кольберг, который часто подтрунивал над новым сотрудником. Но это было раньше. Мартин Бек вспомнил, как они однажды поссорились с Кольбергом из-за Стенстрема. Мартин тогда спросил: «Какого черта ты все время цепляешься к парню?» И Кольберг ответил: «Чтоб сломать его показную самоуверенность и дать ему возможность приобрести настоящую, чтобы он стал хорошим полицейским». Может быть, у Кольберга были тогда основания. По крайней мере, Стенстрем с годами стал хорошим полицейским, трудолюбивым и достаточно сообразительным. Внешне он был настоящим украшением полиции, красивый, с приятными манерами, натренированный спортсмен.